«Если тебя не прикончит гниль», — заметила блондинка, — «с тактичностью у тебя не очень хорошо. Это говорит мне существо, которое весь разговор пытается обнюхать моего парня. Я не виновата, что запах стал слабее и теперь мне нужно находиться ближе, чтобы его почувствовать», — невозмутимо ответила Дриада. «Дамы, не ссорьтесь», — вмешался я, наконец созрев для просьбы. «Эбби, понимаю, что ты не можешь напрямую вмешаться в предстоящую битву, опасаясь привлечь внимание гнили, но не могла бы ты зарядить эти алмазы». Извлекаю из кармана с пространственным расширением темный мешочек и достаю из него несколько прозрачных камней. Обещаю, я не буду их использовать во время сражения. Зеленая защитница взяла один из алмазов, с любопытством его осмотрев. «Ой», как-то по-женски ойкнула она, когда минерал на ее ладони резко позеленел, а затем рассыпался, превратившись в драгоценный песок, мерцающий таинственным зеленым цветом. «Интересный эффект. Надо попробовать использовать эту штуку для черчения магических символов». Радуясь своей запасливости, я достал пустую пробирку. «Наверное, некачественная структура. Ничего страшного. Пересыпь эту штуку сюда. Подставляю стеклянную тару». После того, как волшебный песок был плотно запечатан и убран в карман, я дал болотнице очередной алмаз, предварительно проверив его на дефекты, но через секунду он точно так же рассыпался. «Хм, у меня два предположения. Либо твоя энергия просто не подходит для зарядки, либо ее слишком много. Попробуй еще раз и, если не трудно, постарайся ограничить количество маны». «Хорошо», — сосредоточенно кивнула хранительница леса. Третий камень присоединился к двум другим, но он смог продержаться немного дольше перед превращением в песок. Учтя предыдущие неудачные попытки, в четвертый раз Дриада смогла подобрать оптимальное количество энергии, и теперь в моей руке лежит небольшой алмаз, сияя кислотно-зеленым цветом. «Можешь использовать его во время сражения с бессмертным. Тут слишком мало моей энергии. Гниль не обратит внимания», — произнесла зеленая красотка. «Вау! Быстрая проверка показала, что я спокойно могу пополнить свой резерв, а еще это происходит легче и, в какой-то степени, более приятно, чем в случае нейтральной маны. А ты можешь зарядить еще вот эти», — высыпаю весь мешочек, пытаясь подобрать слюни. «Если для нее это мало энергии, то сколько же тогда много, и реально ли найти подходящее хранилище, чтобы она почувствовала серьезный отток? Если так подумать, то вряд ли это возможно, поскольку у болотницы есть доступ ко всей природной мане вселенной. Правда, тут не совсем понятно, существует ли предел разовой проводимости. Она ведь элементально теоретически способна пропустить через себя всю мощь зеленого, но сомневаюсь, что все так просто и нет никаких ограничений». «Ты очень странный», — покосилась на меня Эбби, приступая к зарядке. «Ага-ага», — глупо закивал я, наблюдая, как камни зеленеют один за другим. «Фух, так, Джей, успокойся. Главное, не спугни ее, и у тебя может появиться бесконечный источник легко усваиваемой природной маны, и даже сердце леса не нужно, хотя было бы интересно взглянуть на эту штуку, но парламент деревьев вряд ли позволит посторонним приблизиться к пробою на план природы». Уезжал я с полянки в прекраснейшем настроении. Давно мне так сильно не улыбалась фортуна. Удалось не только немного расширить знания о местном мироздании, пообщаться с интересным созданием и прилично пополнить запасы маны, но и договориться о дальнейшем сотрудничестве. А всего-то и надо было согласиться на периодическое общение с защитницей природы, чтобы держать ее в тонусе. Все же бывшие аватары зеленого стали слишком близки к растительному миру, из-за чего их трудно назвать интересными собеседниками, а простые люди вряд ли согласятся разговаривать с болотным монстром. Тем более, от них точно не будет пахнуть бахианью, чей запах очень нравится Эбби. Мешочек зеленых алмазов приятно грел карман. Это же сколько теперь прикольных штук можно попробовать реализовать. Прикрутить к машине полноценный комплекс иллюзий, используя алмазный песок, который теоретически должен иметь более хорошую проводимость и вместимость, чем соль. А еще, в отличие от крови гончей, его можно просто купить. Причем можно брать сразу алмазную крошку чуть ли не в промышленных масштабах. Замахнуться на объединение щитов и иллюзий, начать изучать боевое направление, благо нужные руны я знаю. Нет, последние пока слишком рано, максимум выучить по одному атакующему заклинанию из каждой стихии и использовать для каста собственный резерв. Да, именно так и надо сделать, а заодно Харли подтянуть в этом направлении. Кашусь на довольную девушку, сидящую рядом с каким-то бонсеем в руках. Я не до конца понял, что он должен делать, поскольку отвлекся на сборы, но вроде бы это миниатюрное дерево, которое вырастило Эбби перед нашим отъездом, должно как-то помочь растениям Айви, начавшим чахнуть без хозяйки. Хорошие новости на этом не закончились. Стоило нам вернуться домой, как позвонил Альфред, сообщив, что все готовы и можно забирать технику со склада, расположенном на западе района Бернли. Это, конечно, здорово, но в своих мечтах я уже становился великим магом, а не выполнял работу грузчика. Солнце, ты можешь раздобыть большой фургон, который никто не станет искать, и съездить за оборудованием. Конечно, мистер Джей, но мне нужно 1040. Отлично. Возьми из сейфа, сколько нужно. Рассчитываю на тебя, целую красотку, добавляя мотивации. Имха, она немного отстранилась после поцелуя, посмотрев на меня сияющими глазами. Хорошо, только растение поставлю. Моя верная помощница ускакала в сторону гостиной, а я отправился в мастерскую, где проторчал практически до самого вечера. От расчетов очередной комбинации рун меня отвлек звонок Харли, которая успешно справилась с поставленной задачей и теперь направлялась домой. Похвалив девушку, я решил ненадолго прерваться и приготовить чего-нибудь на ужин, ведь ночью мы планировали вновь отправиться на охоту. Хе-хе-хе, бандитам теперь точно не поздоровится, поскольку мне надо на ком-то отрабатывать боевую магию. Добрый вечер, поздоровался я с дриадой в наряде горничной, идя на кухню. Мои мысли до сих пор были поглощены расчетами для создания твердых иллюзий. Стоит попробовать создавать не по 2 узла заклинания на каждую комбинацию, а сразу по 4. Такой подход сильно усложнит формулу, но зато должен добавить стабильности, а если еще перераспределить энергию. Стоп, разворачиваюсь на 180 и возвращаюсь в зал. Ну точно, в окружении цветов, прикрыв глаза, стояла Эбби в юбке от костюма горничной. Причем единственный элемент одежды явно раньше принадлежал моей любимой, и из-за разницы в росте на зеленой красотке он смотрелся как странная мини-юбка, практически ничего не скрывая. И снова здравствуй. Почему ты здесь? Меня Харли позвала, попросила помощь с цветами. Ага, а почему такой наряд? Харли дала, сказала, что так я выгляжу привлекательнее. Хаем, она права, тебе идет. Ужинать будешь? Нет, мне не нужна пища. Хорошо, тогда не буду мешать. Я продолжил путь, решив пока не забивать себе этим голову, боясь упустить возникшую идею по улучшению иллюзий. Глава 85. Серьезная подготовка. Нарезка овощей и разогрев готового ужина не требовали от меня большой концентрации, поэтому я продолжал думать над объединением 2 заклинаний. Щиты и иллюзии, казалось бы, отличное сочетание, но на практике эти 2 школы абсолютно не хотели работать вместе. Хотя, если быть точным, проблема заключалась именно в иллюзиях, которые в принципе не особо дружили со структурированными заклинаниями, кроме тех, что относится к школе разума. Стоит вспомнить наш с Харли эпичный побег от пауков. Тогда я использовал не какие-то сложные или хотя бы мощные чары, а обычную кровь, накачанную небольшим количеством маны, которой с трудом хватило бы на пару нормальных фаерболов, но даже этого оказалось достаточным, чтобы уничтожить иллюзорные стены, созданные мерзкими арахнидами. Зная об этой неприятной особенности, я сразу постарался задать небольшой промежуток между поверхностями заклинаний, но даже так чары иллюзий начинали серьезно сбоить, а временами просто рассыпаться на части после активации пленки щита. Стабильно они соглашались работать только если оставлять между плетениями расстояние не менее 0.5 метра, но тогда полностью терялся первоначальный смысл задумки. Все же одно дело, когда какой-то предмет войдет в стену на условный 1 сантиметр, но вот полностью неосязаемое препятствие, куда можно внезапно провалиться, точно будет сильно бросаться в глаза. Кстати, различные атакующие чары, вроде ледяных сосулей, тоже не давали нормально наложить на себя иллюзию, но расстояние стабильной работы при этом сокращалось до 20 сантиметров. В меня даже закрылась мысль о концептуальной несовместимости некоторых школ, на что частично намекала сама структура используемых плетений. Четкие ровные линии со своеобразными ребрами жесткости и симметричным расположением угловатых символов у щитов, и плавные скругленные линии с рунами, напоминающими арабскую вязь, у иллюзии чар, воздействующих на разум. Естественно, первая неудача совершенно не повод опускать руки, поэтому мне в голову пришла гениальная идея объединить 2 заклинания в одно. Такое прилагательное выбрано не случайно, поскольку я знатно натрахался, рассчитывая зубодробительный комплекс. Чуть мозги себе не свернул, умудрившись в процессе поднять шестое начало на целых 2 пункта. В итоге, получившаяся конструкция каким-то чудом заработала и даже перестала рассыпаться от любого чиха, но она все еще была слишком нестабильной для адекватного использования, к тому же сам щит по мощности серьезно просел, развеиваясь при несильном надавливании. Поэтому мной было принято волевое решение еще больше усложнить заклинание, но получить нужный результат, хотя я прекрасно понимал, что из-за огромных затрат вряд ли буду использовать его в ближайшем будущем. Мозги реально скрипели, визуализируя масштабное плетение, чья структура стала в 2 раза сложнее, по сравнению с предыдущим вариантом, но прокачанный мозг с фотографической памятью с честью прошли через это испытание, и вскоре перед моим мысленным взором парило невероятно сложное заклинание, теоретически способное нормально работать. Эх, я на 100% уверен, что существуют какие-нибудь специальные символы или уже готовые чары, которые позволяют кастовать нормальные материальные иллюзии, но у меня больше нет доступа к магической библиотеке, как и нормальной теоретической основы для создания масштабных плетений. Все же Зини стремилась сделать из нас полноценных магов, а всего лишь объяснила, как избежать неприятностей, и продемонстрировала пару фокусов, дав стартовый пинок в удивительный мир волшебства. Не Хогвартс, конечно, но очаровательная волшебница в секси-наряде в качестве учителя мне нравится гораздо больше, чем старый дед в мантии и чулках. Ха-ха-ха, губы против воли растягиваются в улыбке. Все же выражение личика чародейки, когда она увидела карту с Дамблдором, было невероятно забавным. Накрыв на стол, я отошел подальше и начал чертить плетение прямо поверх готового шаблона, подпитываясь разом от нескольких заряженных алмазов. Заклинание было явно не моего уровня и жрало энергию как не в себя, но запасы природной маны позволили мне прыгнуть выше головы, заполнив мистической энергией каждый символ и линию. Тищ, использую вербальные чары для активации. Плетение и так слишком перегружено, чтобы пытаться вкорячить в него дополнительные функции. Минус еще 2 камня, чтобы заполнить внутреннее хранилище, и ничего не произошло. Черт, я успел немного расстроиться, уставившись на пустое пространство, как раздался тихий хлопок, и перед моим лицом возникла кирпичная кладка, размерами 2 на 2 метра. Детализация местами немного хромала, но если сильно не вглядываться, то фиг поймешь, что это не настоящая стена. Легкое касание, и подушечки пальцев ощутили немного неровную поверхность. Вау, на подобный эффект я даже не рассчитывал. Усиливаю нажим, проверяя конструкцию на прочность, а потом давлю еще сильнее, пока стена не покрывается тусклыми зеленоватыми трещинами, чтобы через секунду с тихим хлопком исчезнуть, оставляя вместо себя еле заметную салатовую дымку. Хм, надо бы узнать, сколько эта штука может простоять, если ее не трогать. От повторения опыта меня отвлекло пришедшее уведомление системы безопасности поместья, в котором говорилось о неизвестной машине у ворот. Ладно, проверка пока подождет. Добравшись до гаража, где уже был припаркован неприметный грузовой фургон темно-синего цвета с испачканными номерами, мне пришлось ловить бросившуюся мне на шею довольную девушку. «Мистер Джей!» — радостно воскликнула блондинка, потеревшись об меня головой, словно кошка. «Я все сделала, умничка!» — я погладил красотку по голове, отчего она забавно муркнула. «Проблем не было, не было, и это определенно заслуживает награды», — утвердительно произнесла она, уставившись на меня сияющими глазами. Несомненно, накрываю ее губы поцелуем и стискиваю рукой мягкую попку, чувствуя, как моя верная спутница еще сильнее подается навстречу. Мы оба слишком привыкли к регулярной постельной зарядке, но из-за моего эгоистичного желания поскорее разобраться с сердцем лиса, сегодня утром пришлось изменить славной традиции, так что сейчас необходимо исправить это упущение. К тому же игрушки Альфреда и заклинания от меня никуда не убегут. На кухню наш великолепный дуэт добрался лишь спустя час, но я не сильно жалею о потраченном времени, глядя на невероятно довольную блондинку, сидящую напротив и уплетающую нехитрый ужин за обе щеки. Харли, в проходе возникла фигура дриады, заставив меня немного вздрогнуть. Если честно, то я о ней уже и думать забыл. Ну правда, подумаешь, по дому ходит оживший элементаль природы и, по совместительству, аватара зеленого, одетая в наряд горничной. «О, привет, Эбби!» Моя помощница махнула вилкой с насаженной на нее котлетой в качестве приветствия. «Получилась помощь цветам?» «Да». Ты за ними хорошо ухаживала, но растениям твоей подруги была необходима энергия леса для развития. Я поделилась ей. Спасибо тебе огромное, искренне поблагодарила девушка. Ужинать будешь? Нет, я прямо сейчас вернусь в лес. Тут мне не слишком комфортно. Пока-пока. Можешь заглядывать в любое время, чтобы пообщаться, произнесла Харли, помахав на прощание. Я тоже махнул рукой, решив пока не вмешиваться. Хорошо, кивнула Дриада и, повернувшись спиной, просто ушла. КХМ, вопросительно смотрю на верную спутницу, которая сделала вид, словно не понимает причины моего поведения. Милая, ты ничего не хочешь рассказать мне об Эбби? Я был очень удивлен, когда случайно увидел ее в гостиной в окружении цветов. Не то чтобы я был против магического источника под боком, но больно уж неожиданно в нашем доме появилось новое лицо, которое к тому же получило разрешение навещать нас в любое время. Цветы Айви начали усыхать, и я попросила о помощи. Допустим, это я понял, а наряд горничной нафига, так он же ей идет. Хах, я не спорю, но все же предупреждай меня о подобном. Аки, мистер Джей, следующий я планирую нарядить ее в полупрозрачный пеньюар. Хм, она на миг задумалась, приложив пальчик к алым губам, или лучше попробовать чулки с подвязками. Харли, ты же видела, что у нее нет органов. Ерунда, отмахнулась девушка, мне это с эстетической точки зрения нравится, к тому же помогает растормошить Эбби, согласно договору. Я ей еще хочу приставку показать, только нужно найти какую-нибудь не слишком динамичную игру. Идея показать Эбби мир современных развлечений звучала довольно неплохо. Насколько я понял из разговора на полянке, парламент деревьев обратил ее около полувека назад, и на тот момент она еще не успела приобщиться к прекрасному миру видеоигр. Можно будет еще новые фильмы показать, а заодно самому их посмотреть. У нас как раз в западном крыле одна из комнат отведена под домашний кинотеатр, вот и будет повод его опробовать. Темнота, две девушки, какая-нибудь романтическая комедия или трешовый ужастик. Я понял, что мои мысли свернули куда-то не туда, когда начал представлять, как буду драть Харли в мягком кресле, а болотница, одетая только в чулки с подвязками, будет сидеть рядом и на это смотреть, треская попкорн. Вот же бред лезет в голову. Какой нахрен попкорн, если Эбби не нужна еда? Ха-ха-ха, ладно, лучше уж тогда позвать Бабс или Айви, они хотя бы смогут принять активное участие, а не просто наблюдать. Но, должен признать, в этом есть нечто притягательное. Чтобы отвлечься от не совсем правильных мыслей, кто в здравом уме потащит натуральное бревно в постель? Я решил выяснить у своей верной спутницы, как хранительница леса вообще попала к нам в особняк. Система безопасности, даже если человек был внесен в список доверенных лиц, все равно регистрирует все его передвижения и присылает отчет, но в этот раз она только отметила отъезд Харли и ее возвращение, а вот появление двухметрового элементаля было системой успешно проигнорировано. Быстрая проверка логов на защищенном сервере лишь подтвердила то, что сегодня не было зарегистрировано ни одного посетителя или подозрительной активности. Данное обстоятельство вызывает серьезное беспокойство, поскольку таким же таинственным образом в дом может проникнуть какой-нибудь недоброжелатель с бомбой за пазухой. К счастью, после обстоятельного разговора с любимой мои худшие опасения не подтвердились, если не считать того, что система безопасности толком не работает в самом особняке, а значит мы практически беззащитны перед людьми, владеющими технологией телепортации. Да, болотница все же умеет телепортироваться, хотя назвать эту способность именно телепортацией будет не совсем корректным. Эбби каждый раз просто создает себе новое тело из растений, насыщенных природной маной, а затем переносит свое сознание в новую оболочку. В принципе, таким образом зеленая красотка способна переместиться в любое место Вселенной, где есть достаточное количество растений, чья энергия в процессе будет полностью потрачена на формирование сосуда. Но хранительница леса очень не любит вредить природе, поэтому она предпочитает заранее создавать своеобразные живые маяки с мощной энергетикой, способные пережить создание нового тела. Один из таких маяков, напоминающий бонсай, теперь стоит в нашей гостиной и в любой момент может превратиться в дриаду. Эх, теперь надо думать над созданием сигнального контура вокруг дома, регистрирующего магические возмущения, причем он не должен жрать много энергии и быть долговечным. Но пусть этим занимается будущий Джей, поскольку у меня в ближайших планах разобраться с привезенными игрушками против Гранди и сгонять на ночную охоту, чтобы развеяться и протестировать парочку заклинаний на живых мишенях. На этот раз Альфред не стал сильно выделываться, так что в кузове фургона находилось только обещанное оборудование, а именно, три гарпунные пушки, которые работали по тому же принципу, что и моя трость. Несколько бухт невероятно прочных тонких тросов из электропроводящего материала, 20 напалмовых гранат, 5 из которых имели символ креста на корпусе, намекая на то, что их осветили, и, конечно же, еще один небольшой дрон для слежки за подозрительными старушками. В принципе, все это богатство спокойно можно было перевести и в Астане, но из-за зимы остались без нормального неприметного транспорта. Так что добытый Харли фургон не будет стоять без дела, и к тому же он имеет вместительный кузов, где можно хранить кучу различных ништяков или сделать настоящий мобильный штаб. После недолгого тестирования пушек, способных на вылет пробить 3-миллиметровый стальной лист, а также дверь гаража за ним, мы кое-как заделали лишние отверстия и начали неспешно готовиться к ночной охоте. На этот раз я решил обойтись без полноценного косплея бытца, поэтому нацепил уже привычный костюм фокусника. Что до поддержания легенды о возвращении темного рыцаря, то после моего вчерашнего дебюта в новой роли, теперь можно будет просто мелькнуть пару раз в нужном образе, накинув иллюзию поверх нормального костюма, ну и батарангами еще воспользоваться. Благо, после посещения перевалочного пункта мрачного мыша под мостом, их у нас завались, кидай не хочу. Ночной Готэм встретил нас слишком приветливо, и данное обстоятельство заставило меня сильно нервничать. Ну как самый криминальный город США может быть безопасен после захода солнца? На свободе сейчас гуляет целых 3 полноценных суперзлодея, мафиозные банды рыщут на поверхности и под землей в поисках ублюдка, посмевшего атаковать принадлежащее им здание, так еще где-то неподалеку бродит 3 свихнувшихся пациента доктора Стринджа и хрен знает сколько бюджетных версий Джокера, измененных химическими отходами. Но при всем этом за целый час дежурства поступил лишь один вызов о вооруженном ограблении круглосуточного супермаркета. Преступник знатно охренел, когда по его душу приперлось аж 3 героя, причем один из них сходу попытался сжечь его в адском пламени. Признаю, я тогда немного переборщил, но там был всего лишь небольшой фаербол, запущенный под прикрытием иллюзии. В любом случае, этот урод не так уж сильно пострадал, если не считать небольшого ожога на животе и мокрых штанов, зато теперь он надолго запомнит, что не стоит нарываться на неприятности в городе, на страже которого стоят самые крутые супергерои. Еще полчаса времени минуло в бесцельном шатании по самым криминальным районам. Не сказать, что все это время мы бездельничали, но все же трудно сосредоточиться на чем-то полезном, когда ожидаешь, что в любой момент придется срываться в бой. «Так, мне это надоело», — произнес я, остановившись на одной из крыш. «Фуф, что именно рыцарь?» Харли небрежным движением поправила растрепавшиеся от ветра волосы. «То, что все ублюдки попрятались и, похоже, сегодня вообще не собираются вылезать из своих нор. А, ну так это очевидно», — довольно произнесла блондинка, посмотрев на меня наивным взглядом и очаровательно похлопав длинными ресницами. «Многие помнят, что вы устроили 2 года назад, а первый уж очень явно вам подражает. Никому не охота внезапно очутиться в эпицентре ядерного взрыва, если объявившийся Бет соблажается. То есть, в любой миг мы можем погибнуть», — уточнил я, переглянувшись с побледневшей юной героиней внутренне холодея. «Естественно нет, моя милая помощница явно наслаждалась нашими с мышонком испуганными лицами, чувствуя интеллектуальное превосходство. Сперва он избавится от остальных подражателей, а уже потом рванет ядерный заряд. Конечно, если я правильно смогла понять его характер. Значит, вместо того чтобы, как минимум, сидеть дома и заниматься своими делами, мы бесцельно шарашимся по крышам», — сказал я, прекрасно осознавая, что мое имя тоже в списке, и поэтому пока можно не опасаться ядерного грибка в центре Готэма. Ну-у-у, если так на это смотреть, то да, сегодняшнее дежурство не имеет смысла. Большинство мелочи испугалось вернувшегося быца и вряд ли вылезет в ближайшие пару дней, а крупные игроки уже неделю стараются не высовываться. «Ой, рыцарь, а что ты делаешь?» — спросила она, когда я достал из кармана прочную веревку. «Да так», — отвечаю, неспешно приближаясь к любимой, а затем рывком сокращаю дистанцию, заламывая ей руки и фиксируя их за спиной. «Ты должна быть наказана за наше с мышонком потраченное время». «Нет, я не сдамся так просто», — воскликнула блондинка, стараясь не слишком сильно сопротивляться. «Ауч, мышка, свяжи ей ноги, чтоб не брыкалась». «Сейчас», — ответила Барбара и немного покраснела, прекрасно понимая, чем все закончится. Глава 86. Странный мир. Через пару минут, оттопырив пятую точку, передо мной стояла Сейлор Мун со спущенными до колен леггинсами и задранной юбкой. Ее руки были плотно стянуты за спиной веревкой, которая, нежно обхватывая шею, крепилась к трубе, торчащей из крыши, не давая блондинке нормально разогнуться. Рядом с зафиксированной белокурой красоткой, эротично закусив губу, находилась возбужденная Бэтгерл, причем у меня складывалось чувство, что дочка комиссара была совсем не против оказаться в таком же унизительном положении. Эх, испортили мы ее. А нет, моя честь сейчас будет поругана рыцарем, разум которого захватил вражеский телепат. Харли явно повторялась, виляя своей соблазнительной попкой. «Ха-ха-ха-ха, на этот раз так легко ты не отделаешься», касаюсь мокрой киски любимой и, немного поиграв с ней, убираю руку. «Наслаждайся шоу». Отхожу в сторону, чтобы моей верной извращенной помощнице было хорошо все видно, и притягиваю к себе бабс, запечатывая ее ротик поцелуем. Рыжик, чьи волосы сейчас были перекрашены в золотой цвет, была нереально возбуждена и с радостью ответила на ласку, наслаждаясь тем, что только ей достается все внимание. Мои руки жадно скользили по соблазнительному стройному телу, пока не нащупали застежку пояса, под которым пряталась молния костюма. «Третий карман, МХ», — произнесла мышонок, сладко застонав, когда я переключился на ее шейку, на ощупь открыв нужный отсек. Через несколько секунд у меня в руке были зажаты анальные бусы, каждый шарик которых мог похвастаться наличием желтого символа летучей мыши и тюбик лубриканта. Если честно, то мне стоило больших усилий не заржать, чтобы не рушить интимную атмосферу, но не прокомментировать это я просто не мог. Никогда бы не подумал, что столь ответственная личность будет использовать пространственный карман для подобных пошлых вещичек. «Эй, я ответственная». Бабс возмущенно на меня посмотрела, и тут же стушевалась, наткнувшись на насмешливый взгляд. «Ну-у-у, смазка, чтобы он лучше входил, а бусы, казалось, что от ее личика вот-вот пойдет пар, чтобы оттуда потом ничего не вытекло», закончила она еле слышно. «Смазка, бусы», Харли изогнулась, пытаясь рассмотреть предметы в моей руке. «Ха-ха-ха-ха, подруга, ты теперь гораздо круче, чем Бетс. У него точно нет подобных гаджетов в его легендарном поясе. Ха-ха-ха-ха», блондинка заливисто хохотала, заставляя лицо юной героини пылать от смущения. «Вот же анальная извращенка, у нее там целый Ниагарский водопад течет, и нафиг не нужна никакая смазка, но вот для другого отверстия». На лицо против воли выползает похотливая улыбка, а возбуждение выходит на следующий уровень. Без промедления, я поспешил окончательно избавить Бэтгерл от штанов и поставить раком. Девушка, словно специально, эротично выгнула спинку, демонстрируя свои соблазнительные дырочки. Треть тюбика используется по назначению, и мой боец с хлюпаньем врывается в тыл противника. Мышонок утробно застонала, прочувствовав каждый сантиметр моего члена, а дальше была просто дикая ебля на крыше небоскреба. Раз за разом я кончал в попку Барбары, словно похотливый зверь, чувствуя, как ее тело охватывает дрожь от очередного оргазма. За этим представлением из первых рядов наблюдала Харли, которая очень хотела присоединиться, но прочные веревки не позволяли ей этого сделать, так что все, что она могла, это умолять заткнуть ее похотливую дырку и тоже выебать в слюни. «Фью», раздался удивленный свист за моей спиной, когда я приближался к очередному пику, вгоняя хер в тугой анал отважной героини. Еще не до конца осознавая, что происходит, резко смещаюсь в сторону прямо с девушкой, сидящей на моем члене, и кидаю карту в сторону предполагаемого противника. «Твою ж мать, кошка!» Небольшой доворот кисти и метательный снаряд, как и в первую нашу встречу, улетает в молоко. «Фух, хорошо, что я успел подправить траекторию карты, а то, судя по ошарашенному виду, женщина вряд ли бы смогла увернуться, и пришлось бы ей обзавестись стильным украшением промеж глаз». Воровка медленно перевела взгляд на металлический прямоугольник, воткнувшийся в короб вентиляции, а затем вновь посмотрела на нашу дружную компанию. «Рыцарь лунного света, Сейлор Мун и Бэтгерл», уточнила она. «Лучше просто, рыцарь. Хер у вас ролевые игры», ошарашенно произнесла женщина, глядя на устроенный перформанс. «Какого черта ты тут забыла?» Прикрываю плащом засмущавшуюся Барбару, которая попыталась встать, но я не сильно надавил ей на плечо, заставляя сесть обратно. Ее попка тут же плотнее обхватила мой член. КХМ. Кошка постаралась взять себя в руки. Да так, ищу одного урода. Может, знаете его. Носит облегающий латексный костюм с символом летучей мыши на груди, примерно, как у нее. Кивок на Бэтгерл, тяжелый черный плащ, как у тебя. Взгляд женщины уперся мне в переносицу, а еще он носит дурацкую маску с ушами. Бэтмайт, что ли? С любопытством уточнила Харли, которую абсолютно не смущало ее провокационное положение. Что? Кошка посмотрела на жопку Сейлор и тут же отвела в сторону взгляд, немного засмущавшись. Да нет же, это я Бэтмена пыталась описать. ХМ, особо она довольно въедливая и очень хорошо знает город, включая его теневую изнанку. Может припахать ее к поискам? В моей голове тут же созрел неплохой план. А, он сейчас на востоке Готэма тусуется, хрипло отвечаю, чувствуя, как баб сначала немного елозить туда-сюда. Вот же извращенка мелкая, расследует похищение людей какими-то придурками, которые пытаются косплеить сов. Ага, спасибо, благодарно кивнув, воровка направилась к краю крыши, стараясь не смотреть в нашу сторону. Эй, кошка, погоди, окликнула ее Харли, у тебя же шершавый язычок, может отлижешь мне, а то мой парень отказывается разворотить мою попку своей мясной битой. Да я как-то, Селина даже не нашлась, что ответить. Если хочешь, можем 69, блондинка высунула язык, спокойно лизнув кончик носа. Женщина-кошка проглотила внезапно ставшую вязкой слюну. Пожалуй, откажусь, резко стеганув хлыстом, она обмотала его вокруг перила и прыгнула с крыши. Черт, рыцарь, может сжалишься над своей принцессой? Белокурая милашка жалобно посмотрела на меня глазами кота из Шрека, которые были окрашены в разные цвета, и я почувствовал, что больше не могу заставлять страдать этот концентрат милоты и похоти. Стоило мне развязать Харли, как она, словно тигрица, набросилась на неспособную сопротивляться Бэтгерл и с урчанием принялась вылизывать ее заднюю дырочку, под завязку наполненную горячими сливками. При этом блондинка призывно оттопырила свои нижние 90, демонстрируя истекающую любовным соком киску. Минута концентрации, и нас окружает прозрачный купол, препятствующий распространению звуков, а заодно защищающий от ветра. Моя любимая, в отличие от Барбары, не привыкла сдерживать голос, который точно может привлечь ненужное сейчас внимание жителей небоскреба, и тут абсолютно не поможет предусмотрительно запертая дверь, ведущая на крышу. Убедившись, что заклинание не спешит рассеиваться, я присоединился к веселью, резко войдя в перевозбужденную Сейлор и грубо вжав ее голову между ягодиц мышонка. По телу тут же разошился приятный импульс из-за объединения аур, усиливая и так неслабые ощущения от секса. Розовая пещерка моей верной спутницы плотнее обхватила член, будто пытаясь его раздавить. Уф, если бы не обилие естественной смазки, то внутри было бы очень сложно двигаться. Спустя пару минут жесткой ебли, Харли бурно кончила и, немного отдышавшись, подключила к ласкам неспособной оказать толковое сопротивление храброй героине свои ловкие пальчики. Бабс сперва пыталась возмущаться, но куда ей против поставившей четкую цель аватар Делирум. Вскоре недовольное мычание рыжика сменилось на сладкие стоны удовольствия. «Боже!» — воскликнула дочка комиссара, почувствовав, как в нее входит разом 4 пальца, терзая внутренности. Но белокурой извращенке этого количества уже было мало. Закусив от возбуждения губу, она, используя мою сперму в качестве смазки, смогла протолкнуть внутрь весь кулак, заставив бабс мгновенно кончить и растянуться на моем плаще, который мы использовали в качестве своеобразного ложа. Зрелище кисти моей верной спутницы, сантиметр за сантиметром исчезающей внутри Бэтгерл и растягивающей ей анал, вряд ли кого-то может оставить равнодушным. Вот и я не выдержал, выстрелив густой белой жидкостью прямиком в матку Харли. Нервы обдало приятными искрами. Блондинка точно ощутила нечто похожее, поэтому, насадив себя до упора на мой хер, тоже бурно кончила, а после рухнула сверху на кайфующую подругу. Глядя на двух тяжело дышащих красоток, переживших несколько оргазмов, я окончательно принял то, что этот мир ебанутый, а может просто какая-нибудь хентайная версия DC. Ха-ха-ха, вселенная с порядковым номером 69. Не, ну просто допустим, Харли Квинн всегда была с прибабахом, причем еще задолго до появления Джокера. Она как-то рассказала мне, что в 7 лет похитила понравившегося ей мальчика и несколько дней держала его в подвале, пока Мелкого не спасли полицейские, а ее саму не отправили к психологу. Думаю, это в дальнейшем частично повлияло на выбор профессии. Но вот Барбара и Делирум. От них я такого развязного поведения никак не ожидал, особенно от последней. Что ни говори, желание надевать обтягивающий костюм и пиздить по ночам преступников, трудно назвать здоровым, так что наличие пары фетишей у Бэтгерл тут не особо удивляет. Ладно, вроде, девушки полностью удовлетворены, а значит пришла пора заняться другими делами. Подъем, войска. Я отвесил звонкий шлепок по заднице Сейлор. Ауч, вяло возмутилась девушка. Давай, давай, хватит разлеживаться, у нас еще вся ночь впереди. Посетовав на то, какой я жестокий тиран, блондинка перестала изображать шоу-марионеток и все же вытащила руку из задницы мышонка. Вот только сразу после этого она подобрала бусы и принялась заталкивать их внутрь распахнутой попки. Шарик за шариком, блестящая от смазки игрушка исчезала в рыжике. Ухм, аха, ах, дочка Гордона тихо стонала, когда в нее проникал очередной круглый объект, заставляя ее анус растягиваться. Было в этом что-то гипнотизирующее. Когда гаджет скрылся внутри, оставив снаружи лишь круглое колечко, девушка умудрилась еще раз кончить, забрызгав мою помощницу. «Ну вот, теперь семя рыцаря точно не покинет твою задницу», — довольно прокомментировала Сейлор, помяв аппетитные покрасневшие булочки. «Правда, от тебя все равно будет нести спермой за километр. Уф, ХМПФ, это все ты виновата». Немного смутившись, Барбара приподнялась с моего перепачканного любовными соками плаща. «Я хотела, чтоб меня только взад поймели, а не вот это все. Черт, как я теперь продолжу дежурство в таком виде? У меня есть неплохое решение», — вмешался я, видя, что мышонок немного расстроилась. «Только подожди пару минут. Сегодня ночью у меня как раз по плану было использование различных заклинаний, вот и буду их активно применять», расширяя горизонты и постепенно прокачивая резерв. Боевые заклинания можно условно разделить на два вида. Те, что атакуют напрямую через магию, и те, что действуют опосредственно, создавая магией нужный эффект. Например, относительно простое заклинание молнии генерирует магический разряд, имитирующий эффект природного явления. В этом случае нужно просто правильно начертить формулу заклинания, обеспечить ее нужным количеством маны и указать цель. При наличии хорошего воображения и знаний законов физики можно использовать второй метод. Создать ударную ионизацию в замкнутом объеме с помощью свободных зарядов, разделив их на положительные и отрицательные, по сути, магический конденсатор, между обкладками которого волшебное ничего. После накопления достаточно больших зарядов на обкладках, между ними самостоятельно возникнет искровой разряд, который маг направляет к нужной точке, кастуя ионизированный канал. При подобном подходе, создание разности потенциалов ионизационного канала имеют полностью магическую природу, но вот генерируемый с их помощью разряд возникает за счет законов физики. Данный метод может показаться странным и не слишком эффективным, поскольку требует каста нескольких плетений и понимания того, что делаешь, но зато он очень сильно снижает затраты маны по сравнению с полностью магическим методом. А еще таким образом можно очень неплохо просаживать различные магические щиты. Несмотря на то, что нужно экономить энергию, пришлось воспользоваться именно первым способом, ведь мне необходимо создать управляемую волей воду, полностью пропитав ее маной. Через пару минут напряженные игры в невидимые кубики, представляющие собой куски плетения, а затем запитывание всего этого великолепия маной из алмаза, в моей ладони находился полуметровый водяной шар. Так, Джей, эта штука полностью магическая и подчиняется тебе. Нужно просто представить, как она счищает лишнее, но при этом не вдаваться в детали. Магия на то и магия, чтобы самостоятельно во всем разобраться, ты задаешь только вектор. Хах, пришлось вспомнить междумерье, повысив концентрацию. С небольшой опаской провожу шариком по испачканному плащу, наблюдая, как с него исчезают грязные пятна. Хе-хе, почувствую себя магом воды из мультика «Аватар». Как же круто, в унисон прокомментировали зрелище обе девушки и переглянулись. Харли подмигнула подруге, отчего мышонок немного смутилась. Это она зря, поскольку моя милая помощница, эротично облизнувшись, захотела продолжить ночные развлечения. Ви-и-и, холодно. Возмущенно взвизгнула блондинка, когда ее обволок водяной шар, удерживаемый моей ладонью. Упс, секунду, имея контроль над жидкостью, мне без труда удалось нагреть ее до 30 градусов, сделав комфортной, после чего я продолжил отмывать Харли от липких пятен. Следом, такой же процедуре подверглась Бабс, а после и я сам. Эх, несмотря на то, что подобными заклинаниями можно управлять с филигранной точностью, задавая кучу параметров, ману они жрут как не в себя. Я с небольшой грустью посмотрел на 4 полностью разряженных алмаза, а затем перевел взгляд на 2 чистых и довольных красоток. Ладно, надеюсь, Эгби придет в гости и не откажется поработать в качестве зарядной станции. Сколько он уже здесь? 2 сутки, 2, а может уже неделю? Мраморный лабиринт, освещенный тусклыми лампами, не мог дать ответ на этот вопрос. Мужчина провел рукой по отросшим перьям, которые пробились сквозь дыры поврежденного костюма. «Это всего лишь игра воображения», — тихо прошептал он, пытаясь убедить себя, но ощущения были слишком реальны. Наверху стены послышался шорох, и пленник лабиринта поспешил отправиться дальше. Ему явно не стоило пить воду из того фонтана, но только так он мог продержаться чуть дольше, чтобы не дать этим падальщикам добраться до него. У него не было ни пояса, ни привычных гаджетов, даже лезвия, установленные в наруч, оказались вырваны с мясом во время недолгой схватки с когтем. Его похитители постарались сделать все, чтобы не позволить ему выбраться из этого проклятого богом места. Черт, опять я сделал круг. Он обреченно смотрел вперед, разглядывая стену со множеством фотографий, обрамленных в рамки цвета спекшейся крови. Их были 1000, и под каждой было имя. Известные готемские личности, которые мешали или могли помешать планам суда. Кровавая история, скрытая от глаз. Адам Уэйн. Взгляд цепляется за одну из позолоченных табличек под фото. На портрете запечатлен старик со всклоченными седыми волосами, в глазах которого плещется ужас и безумие. Он, как и многие другие, стал жертвой лабиринта. Над головой вновь послышался еле слышимый шорох, и узник поспешил вперед. Он не сдастся на милость этим тварям. Бэтмен будет сражаться до конца. Глава 87. Засада. Раз уж сегодня местные криминальные элементы решили устроить себе выходной, мы не стали разбегаться, и всей дружной компанией отправились к дому Марты, чтобы установить слежку. Прибыв на место и проведя небольшую разведку, как визуально, так и с помощью дрона, было установлено, что старушка имела вполне здоровую паранойю, поэтому ее дом-крепость, расположенный не в самом благополучном районе Готэма, обладал неплохой сигнальной системой. Датчики нашлись даже в узком коробе вентиляции, куда я первоначально сунулся, рассчитывая, что радиоуправляемое устройство сможет беспрепятственно добраться до внутренних помещений. Наших с Харли знаний явно не хватало, чтобы незаметно снять выставленную защиту или хотя бы на время ее отключить, но, к счастью, с нами была Барбара, которая прекрасно разбиралась в технике. Если так подумать, наша компашка довольно неплохо сбалансирована для супергеройской деятельности, ну, или злодейской, если мы внезапно решим сменить сторону. Мышонок отвечает за техническое сопровождение и взлом защитных систем. Сейлор, великолепный химик и, благодаря своим знаниям о преступном мире Готэма, может достать не совсем законные вещи. Я же выступаю в роли силовой поддержки, плюс, могу еще магией шарахнуть, если совсем припрет, или дебаф на врага повесить. При всем этом каждый из нас был довольно неплох в роли самостоятельной единицы. Но даже если мы постоянно будем тусить вместе, это совершенно не повод ограничивать свое развитие. Глядя на то, как Бабс с помощью своего КПК пробует на зуб виртуальную оборону дома, я просто не мог не попросить ее о мастер-классе для нас с Харли. Времени до утра у нас было полно, поэтому Рыжик, увлекшись интересной для себя темой, закатила полноценную многочасовую лекцию с практическим заданием, в ходе которого я самостоятельно смог подключиться к камерам на перекрестке, расположенным неподалеку от дома миссис Норрис. Понятно, что защиту я ломал не лично, а с помощью программы и специального оборудования, но это не отменяет того факта, что надо уметь всем этим пользоваться и понимать логику работы защитных систем для выбора оптимальной стратегии. А то будешь, как дурак, ломать какой-нибудь роутер с помощью перебора символов, что займет нереальное количество времени, конечно, если под рукой не завалялось суперкомпьютера, вместо того, чтобы просто перехватить нужные пакеты данных. Под утро у меня немного гудела голова от кучи терминов и способов кодирования информации, которых в этом мире только стандартных было почти 20 штук, а ведь есть еще и личные разработки, которые обязательно есть у крупных компаний и злых гениев, вроде Загадочника или Лекса Лютера. К тому же все это дело потом дополнительно шифруется, и надо уметь различать виды шифров, чтобы примерно понимать, как их вскрыть. Естественно, за несколько часов нереально полностью разобраться в столь сложном вопросе, поэтому мышонок постаралась нас натаскать на определенные действия и показала направление развития. Такой подход дал свои плоды, и домой я возвращался полной решимости подтянуть свои знания, чтобы в следующий раз не тупить и как минимум понимать разницу между асимметричными и симметричными алгоритмами. Раз уж к стандартному распорядку дня добавилось чтение компьютерной литературы, то и физику с химией можно туда же запихнуть. Знания не только позволят мне легче творить некоторые заклинания, но еще помогут разобраться в законах местной вселенной. А то у меня есть определенные сомнения, что в старом мире было возможным создание криопушки или еще какой-нибудь вундервафли, которую злодеи способны склепать чуть ли не из любого подручного хлама. Жаль только мышонок не успела взломать сигнализацию, из-за того, что мы ее постоянно дергали, но Марта вряд ли от нас куда-нибудь убежит. А вот у Рыжика в следующий раз может не будет столько свободного времени, чтобы устроить многочасовой мастер-класс. Утром я опять проснулся раньше Харли бодрым и полным сил, причем это было действительно утро, а не как обычно ближе к 12 часам дня. Не перестаю радоваться удачному вложению очков в первое начало. Поцеловав сладко посапывающую блондинку, я отправился в спортзал, где меня ждала силовая тренировка, а после нее бой с тенью, в попытке наработать нужные рефлексы. Закончив с физическим развитием, перемещаюсь в мастерскую и запускаю встроенный в стол монитор, открывая подборку литературы, которую составил после общения с мышонком. Правда, начать я решил не с азов программирования, а с физики. Благодаря отличной памяти, мне не надо было по несколько раз читать одно и то же, чтобы все запомнить, хватало и одного, но проблема пришла откуда не ждали. Я тупо не понимал того, что прочел. Нет, какие-то относительно простые вещи, с которыми я и в прошлом мире был косвенно знаком, не вызывали больших трудностей, но стоит копнуть чуть глубже, например, в сторону квантовых эффектов или волновой оптики, как тут же становится заметен недостаток математической базы. Различные дифференциалы, двойные и тройные интегралы, векторы и операции с ними, вихревые поля, все это мой мозг мог легко запомнить, но не мог понять. Чувствовал я себя при этом, как очень умная обезьяна, в которую просто закачивают нужные знания. Очень неприятное ощущение, от которого необходимо избавиться. С тяжелым вздохом сворачиваю окно с очередной книжкой по физике и приступаю к математике. Спустя полчаса, чертыхнувшись, начинаю читать учебник для 7 класса, где описываются самые-самые основы. Честно, я даже не подозревал, что у меня столько пробелов в знаниях, хотя тут тоже все относительно. После путешествия по Великой Тьме у меня, конечно, были некоторые провалы в воспоминаниях, но во время изучения материала у меня сложилось впечатление, что местные жители в среднем не только на четверть сильнее, чем люди из моего прошлого мира, но и настолько же умнее. Потому что я на 100% уверен, что в 9 классе не изучают пределы. От разбора теоремы с решением рядов Линтехилл за меня отвлекла пара рук с красно-черным маникюром, нежно обнявших меня со спины. «Чем занимаетесь?» – жарко прошептала Харли, не сильно боднув головой мой затылок. «Точно кошка!» Для подтверждения теории, я почесал девушку за ушком, заставив забавно муркнуть. Математическим анализом, скривившись, смотрю на ненавистные ряды. О, никогда его особо не понимала. Мистер Джей такой умный, меня вновь ласково боднули, а затем любимая нырнула под стол, решив продемонстрировать, что она тоже умеет отлично работать головой. Ну и ладно, учеба может подождать. Расслабляюсь, прикрыв глаза, чтобы сосредоточиться на приятных ощущениях. Я закончила с цветами, голос дриады за спиной заставил меня подпрыгнуть. Бум, ай. Через секунду из-под стола вылезла недовольная блондинка, потирая ушибленный затылок. «Эбби, не подкрадывайся так больше», — возмущенно произнесла девушка, «я же чуть зубы не сжала». «Ох, черт, я недовольно посмотрел на хранительницу природы, пряча член в штаны. Простите, зеленая красотка, одетая лишь в черные чулки с подвязками, пожала плечами, явно не сильно впечатлившись последствиями. Просто хотела предупредить, что ваша подруга пыталась создать разум у одного из растений, но из-за недостатка энергии у нее ничего не вышло. Я исправила этот момент, поэтому вскоре оно может пробудиться. Советую подготовить мясо для кормления, если не хотите стать главным блюдом. Стоп, разве растения питаются мясом? Что-то мне нифига не нравится, куда все идет. Это, наверное, та здоровенная венерина мухоловка, предположила моя верная помощница. Много мяса надо, килограмма два в сутки, и поливать не забывай. Я пошла. Постой, Эбби, я подорвался со своего места, на ходу извлекая из кармана разряженные после экспериментов алмазы. Можешь зарядить, пожалуйста. Дриада просто накрыла своей ладонью мою. Я почувствовал легкое покалывание, и вскоре драгоценные камни засияли приятным зеленым цветом. Теперь все, нет, прикидываю ближайшие планы, приходя к выводу, что пока ничего срочного нет. Не хочешь посмотреть вместе с нами какой-нибудь фильм? Ох, черт, совсем тихо выругалась Харли, заставив меня недоуменно на нее покоситься. Блондинка тут же приняла вид пай-девочки, начав разглядывать потолок. Она бы еще насвистывать начала, чтобы усилить уровень моей подозрительности, но сейчас не время для выяснения причин столь странного поведения. Я вновь посмотрел на Эбби. Ну так что, ты не против? Дриада конкретно подвисла, и это не было похоже на контакт с лесом или с парламентом деревьев. Ее немного жуткий взгляд не спешил расфокусироваться и твердо смотрел прямо на меня. Она явно о чем-то напряженно размышляла. После 15 секунды молчания, я уже не надеялся на положительный ответ, но продолжал терпеливо ждать, понимая, что защитница природы очень неторопливая личность. Я не против посмотреть фильм, но я не буду брать эту штуку в рот, нарушив тишину, выдвинула ультиматум Дриада, сместив взгляд своих красных глаз в область моего паха. Чё, солнце, я мигом нашел виновницу, внимательно посмотрев на блондинку. Это было просвещение о современных нравах. Раз кто-то кого-то зовет в кино, значит хочет трахнуть. Я просто не успела объяснить все нюансы, девушка неловким движением взлохматила волосы. А, ну тогда ладно, угу-угу, сделаю вид, что поверил. Я не забыл, как Харли нравилось грубо натягивать голову Эйви на мой член, да и Бабс не обошла эта участь. Но последняя от этого явно ловила кайф. «Извини, Эбби, мою девушку временами заносит. Просто не обращай внимания». Я заметила, Дриада немного оттянула пояс, к которому крепились чулки. Сомневаюсь, что люди действительно носят подобное без остального комплекта. Слишком откровенно. Стесняюсь спросить, зачем ты тогда согласилась так одеться? Мне не сложно, зеленая красотка безразлично пожала плечами. Я все равно голой хожу. Харли забавно радуется. Да, то, что моя любимая радуется, это действительно сильный аргумент. В такие моменты она становится теплой, словно солнышко в пасмурный день, и заряжает всех окружающих своим позитивом. Сопротивляться ее обаянию просто невозможно. Вон, даже Эбби проняло. Уладив небольшое недоразумение, мы всей дружной компанией отправились в зрительный зал, где я внезапно осознал, что слишком поторопился с предложением. Судя по некоторым оговоркам, Дриада застала только черно-белые фильмы, так что в плане картинки, эффектов и звука ее может впечатлить любой современный блокбастер, но помимо привлекательной обертки важен еще и сюжет с атмосферой. Первый раз хранительнице леса необходимо сделать особенным, чтобы в дальнейшем она продолжала нас навещать не только ради договора, но и просто так. Все же магический источник природной маны под ногами не валяется. Вот только я нифига не шарю в местном кинематографе. Пришлось полностью положиться в этом вопросе на Харли, которая после недолгих расспросов Эбби выбрала какую-то сопливо-слезливую комедию с индийским мотивом про двух разлученных в детстве сестер. На удивление, фильм нашей знакомой понравился, под конец она действительно сопереживала главным героиням, которым строил козни богатенький ублюдок. На мой взгляд, все было слишком приторно, но скучать мне не давала сидящая с левой стороны озабоченная блондинка, периодически устраивающая покушение на мою честь. Я бы и рад был поддаться соблазну. Кинотеатр, приглушенный свет, две красотки под боком, причем одна из них кудери и якобы не замечает того, что происходит совсем рядом, полностью поглощенная действием на экране, но мне не хотелось отпугнуть Эбби, поэтому приходилось стоически терпеть. После совместного просмотра, Харли предложила Дриаде опробовать какую-нибудь видеоигру из ее обширной коллекции, но хранительница леса отказалась, сославшись на то, что устала так долго находиться вдали от природы. Когда гостья ушла, буквально втянувшись в стоящий на полу гостиной бонсай, мы с моей верной спутницей решили перетаскать все растения в оранжерею. В процессе переезда я смог полюбоваться на метровую венерину мухоловку с впечатляющим набором довольно крепких острых зубов, больше подходящих акуле. А ведь до прихода болотницы эта штука была всего лишь 30 сантиметров в высоту и питалась обычными мухами. Закончив с не самым простым делом, растение на рефлексах пыталось кусаться, пока блондинка не настучала ему свернутой газетой по башке. Харли отправилась за продуктами и техникой, которую мышонок посоветовала купить для создания хакерского оборудования, а я, немного подумав, связался с дершевицем. Нужно что-то решать с освобождением Фриза, а заодно узнать, как идет сбор средств. Пожилой адвокат обрадовался моему звонку, и вскоре мы уже сидели у него в офисе, ведя непринужденную беседу. После того, как я рассказал печальную историю Виктора, Алан был абсолютно не против представлять его интересы в суде, а также пообещал подготовить иск против Боулера. С деньгами тоже было все хорошо, необходимая сумма вскоре будет собрана на арендованном складе, расположенном в районе аэропорта, так что с доставкой моих миллионов домой не должно быть никаких проблем, особенно, если в СОВСЕ же достроит секретную базу и тайные ходы. Разобравшись с делами, я вернулся домой и вновь засел в мастерской, решив создать патроны, начиненные газообразным зельем связи с духами. Несмотря на то, что гораздо удобнее использовать обычный распылитель, временами требуется обезвредить цель на расстоянии, причем так, чтобы она не сильно пострадала в процессе. После пары опытов с резиновой оболочкой, которая отказывалась нормально выпускать свое содержимое после удара, пришлось обращаться за помощью к Харли. Поняв, что от нее требуется, девушка практически на коленке создала нечто похожее на хрупкий силикон. Конечно, пришлось ограничить дальность выстрела 5-10 метрами, поскольку подобный снаряд не выдерживал столкновения со звуковым барьером, но зато, после снижения мощности, выстрел получался довольно тихим. К тому же в качестве начинки не обязательно было использовать дефицитное зелье. Внутрь можно закачать и перец, и не слишком едкую кислоту, и обычный нервно-паралитический газ. Правда, последнего у нас не так уж много, а синтезировать его нереально долго и затратно, да и ни на чем пока, ведь полноценная лаборатория располагается в тайном логове, которое до сих пор не готово. К вечеру я изготовил целых 10 необычных патронов с разной начинкой, подходящих под калибр моего пистолета, а также две усыпляющих бомбочки, которые планировал передать мышонку, чтобы она подстраховала дрона-паука. Мне не терпелось опробовать новую игрушку, но, к огромному сожалению, сегодня ночью бандиты опять не спешили выползать на мрачные улицы Готэма. Было, конечно, несколько придурков, но мы до них просто не успевали добраться, как с ними уже расправлялись дежурящие неподалеку стражи порядка. Даже обидно как-то. В итоге, мы вновь изучали методы взлома, безуспешно ковыряя защиту дома миссис Норрис. Мда, у старушки, прошедшей Вьетнам, паранойя оказалась даже похлеще, чем у мрачного мыша. Следующие два дня также не преподнесли мне никаких сюрпризов. Утро посвящаю саморазвитию, затем просмотр какого-нибудь фильма в компании Дриады, который, кстати, не очень понравились видеоигры, уж слишком они быстрые для нее, потом вновь учеба и подготовка к бою с Ревенантом. Вечером традиционный ночной дозор, сопряженный с обкаткой навыков и попытками незаметно снять сигнализацию. Бандитов стало немного больше, но все равно их количество не дотягивало до того, что было до исчезновения Быца. Я даже перестал мелькать в его образе, надеясь, что преступники осмелеют, а еще чтобы отвязаться от женщины-кошки, открывшей охоту. Она чуть не поймала меня один раз, но, к счастью, я бегаю быстрее. Естественно, затишье в криминальной среде никому не нравилось, даже полицейским, но повлиять на это никто не мог. Альфред, отслеживающий слухи и проверяющий данные от информаторов, лишь разводил руками, соглашаясь с мнением Харли, что все попрятались в ожидании чего-то грандиозного. Вот только грандиозное все никак не происходило. Наконец, наступило 6 декабря, день, когда тень луны упадет на землю. Все приготовления к этому моменту уже давно были завершены. Гарпунные пушки заняли свои места под маскировочной сеткой, рунический круг, чтобы максимально ослабить немертвого, начерчен, дрон-паук спрятался за креслом на открытой террасе пентхауса Вислауна. Там же неподалеку засела мышонок, страхуя радиоуправляемое устройство. Жаль только, что Бетс нас не прикрывает, но уж справимся как-нибудь без него. Я покинул теплый фургон, остановившись рядом с Эбби, которая внимательно рассматривала мрачные деревья. «Волнуешься?» «Нет, мне не нравится резко возросшее количество энергии смерти в центре болота. Слишком ее много для одного мертвеца. Не переживай, освещенный напалмой не с такой проблемой справится». Я постарался приободрить дриаду. «Мистер Аркхем», — внезапно вмешался Оракул, используя микронаушник, — «вы должны это увидеть». Примечание к части. Цветочек. https://rulatiru.translation.22.54.786.jpg. Глава 88. Спасение. Извинившись перед зеленой красоткой, продолжающей пялиться на голые стволы деревьев, я достал смартфон и открыл присланную видеозапись. «Хм, если не ошибаюсь, то это коридор в пентхаусе Аластера. Черт, очень надеюсь, что он не собрался куда-нибудь внезапно свалить. Хотя это не критично, ведь неподалеку дежурит Бабс и в случае чего сможет надежно вырубить магната, даже не дав ему покинуть здание. Чувствую, все же не зря я отдал ей ноутбук, управляющий дроном-пауком. В поле зрения камеры сперва ничего не происходило, но затем в конце коридора мелькнула чья-то крупная тень. «Черт тебя побери!» – испуганно взвизгнул мужчина за кадром. «Какого хрена вы опять ко мне пришли? Я же сказал, что не хочу участвовать во всем этом. Оставьте меня в покое. Мистер Винслоун, ваш отец был бы рад видеть вас на церемонии очищения. Это последний шанс», – произнес невидимый собеседник безэмоциональным хриплым голосом. «Нет, нет и еще раз нет, я не хочу иметь ничего общего с этим чудовищем», твердо ответил пожилой мужчина. «Я отказываюсь от вашего предложения. Жаль. Надеюсь, вы понимаете, что...» «Понимаю», — Аластер грубо прервал вторженца. «Я уже перевел все активы компании и свои деньги на предоставленный вами счет. У меня остался лишь этот пентхаус. Отстаньте уже от меня». Повисла тяжелая пауза, которую вскоре нарушил хриплый голос. «Хорошо, я передам магистру ваши слова. До встречи, мистер Винслоун». Вновь в кадре мелькнула крупная тень. «Блядь, Дзанг».